Это было смешение картхадашского и варварского миров, плод политической мудрости Газдрубала. Ганнибалу, читавшему в детстве записки Птолемея Лага об Александре, вспомнился пир, устроенный в Вавилоне македонским царем. Александр, видимо, понимал, что завоеватели только тогда смогут удержать власть над населением огромной персидской державы, если не будут презирать его обычаи и нравы. Великий македонец решил в один день устроить свадьбу 10 000 своих воинов с персидскими женщинами. Читал красавчик воспоминания Птолемея или нет, но он поступал так же, как Александр. Сегодня он женится на дочери иберийского царька Арцагеза, Регили. Невесте не более 18 лет. Ганнибал скользнул взглядом по ее бледному, как мел, лицу, по белому одеянию, скрепленному на груди массивными серебряными фибулами, фибулы — булавки, которыми в древности скреплялись одежды. Красавчик готовился к браку несколько месяцев, но ни разу не обмолвился, какие у невесты глаза, какой у нее голос и какие она носит одежды. Теперь Ганнибал видел, что глаза у нее голубые, но заплаканные, и по киновари, покрывающей щеки, пробежали извилистые дорожки. Какие чувства она может испытывать, когда всем известно, что ее отец заплатил дочерью дань? Рекой лились карфагенские, сицилийские, массалийские вина. Захмелевшие карфагенские военачальники, забавно коверкая варварские слова, клялись в любви сотрапезникам, бывшим врагам, и лезли к ним через стол целоваться. Но вот загудели иберийские глиняные трубы, застучали костяные хлопушки, на середину зала выбежали трое юношей. Их лица закрыты масками, в руках сверкающие кинжалы. «Пляска с оружием! Пляска с оружием!» — радостно завопили гости, знавшие об искусстве иберийских танцоров. Многие вскочили с мест и яростно хлопали ладонями в такт бешеной пляски. Отдавая должное обычаям своей новой иберийской родни, встал с места и Газдрубал. Хлопать ему мешала чаша, которую нельзя было поставить на стол, не пролив. Внезапно один из плясунов кинулся к Газдрубалу и вонзил в его грудь кинжал по самую рукоять. Крик ужаса заглушил хлопки и звучание варварской музыки. Красавчик лежал на полу в луже вина и крови. Убийца стоял рядом, скрестив на груди руки. Маска спала. На мужественном загорелом лице ни страха, ни смятения. Кто-то кинулся к убийце, чтобы схватить его, обрушить на него град ударов, стереть наглую улыбку с безусого лица. Но Ганнибал чувствовал, что все взоры уже обращены на него. Удар кинжала поставил кровавую точку на владычестве Газдрубала. И сразу несколько человек бросились к Ганнибалу и подняли его на плечи. Толпа потекла по коридорам дворца и, захлестывая ступени, вылилась на площадь, черневшую тысячами голов. «Ганнибал!» — прозвучал громовой крик. В эти мгновения юноша ощутил в себе силу, которой не обладал ни отец, ни красавчик. Власть над войском, Иберией. И страшно подумать над судьбами всего мира. Нет, он не на плечах воинов. Невидимые крылья несут его над землей туда, куда все эти годы влекла потаенная мысль. Теперь достаточно одного слова, и эти тысячи голов и глаз обратятся к Италии. Засверкают мечи, под трубный рев и топот слонов двинется войско, сметая все на своем пути. осада Сагунта.